Глава восьмая. Я не жертва, жертва ты. Через пару часов посетители выставки начали расходиться. Луиза Соловьева все никак не могла решить, кто же ей больше нравится, журналист Герман или художник Денис. Пока она раздумывала над этим непростым вопросом, Герман вдруг пригласил ее в кафе. Луиза, извинившись, спешно оттащила Женю в укромный уголок. «Что мне делать?» — горячо зашептала она. «Как что?» — удивилась Степанова. «Он же тебе нравится». «Но я как-то не планировала свидание уже сегодня». «Да сходи уж, хоть салатик поешь», — сказала Женя. После этого Луиза быстро согласилась на предложение Подольского. Они ушли, а Димка, Карина и Женя отправились обратно в академию. Стас и Алис куда-то пропали. Тимофей в пандемониум пока не торопился. Они с Лизой решили немного прогуляться по вечернему городу, и он терпеливо дожидался, когда она выпроводит всех гостей и запрет за ними двери. Алена Александровна Сухорукова закрылась в своем кабинете и больше не выходила, не желая смотреть людям в глаза. Когда народ окончательно разошелся, Марьяна и Лиза принялись убирать со столов и мыть пол. Тимофей вызвался им помочь. Втроем они справились очень быстро. Затем девушка отправилась в подсобку за плащом, а Тимофей остался ждать ее в вестибюле. Проходя мимо женского туалета на первом этаже музея, Лиза вдруг услышала шум льющейся воды. Видимо, кто-то из посетителей забыл закрыть кран. «Эй, есть тут кто?» — спросила она, остановившись. «Музей закрывается». Ей никто не ответил. Лиза толкнула дверь и вошла в туалет. Свет в помещении не горел, а в лицо девушки ударили клубы пара. Значит, посетительницы не выключили горячую воду. Замечательно. И о чем только думают эти дамочки? Лиза нащупала на оцаревшей стене выключатель и зажгла свет. Узкое помещение настолько плотно заполнял пар, что даже стен не было видно. Влажность в комнате стояла такая, что Лиза мгновенно взмокла. Как еще светильники на потолке не закоротило в таком тумане? Девушка, задыхаясь, практически на ощупь добралась до крана и перекрыла воду. Затем попыталась найти окно, чтобы открыть его и хоть немного проветрить помещение. В этот момент Лиза почувствовала чье-то присутствие за своей спиной. Она рывком обернулась и никого не увидела. Но Лиза готова была поклясться, что в клубах пара перед ней только что мелькнул какой-то темный силуэт. «Кто здесь?» — настороженно выдохнула девушка. Ей никто не ответил. Добравшись до небольшого окна, Лиза приоткрыла створку, впустила в туалет холодный вечерний воздух. Когда она обернулась, на запотевшем зеркале над умывальниками виднелась расплывчатая надпись, будто сделанная пальцем «От». «Ты кто?» Несмотря на жару, Лиза похолодела. Прямо на ее глазах к надписи добавилось сразу пять вопросительных знаков. «Мамочки!» — тихонько прошептала Лиза, пятясь к двери. «Кажется, сейчас я начну орать». «Кто?» — возникла новая надпись. «Ты!» — добавилось спустя пару секунд. И три вопросительных знака. «Я здесь работаю?» — вполголоса ответила Лиза, дрожа от страха. «А ты кто?» «Неуверенно!» — появилась новая надпись. «Это ты бродишь здесь по ночам? Ты пугаешь людей?» «Откуда ты взялась?» — немного осмелев, поинтересовалась девушка. «Недавно что-то вернуло меня сюда. Меня здесь не должно быть!» Слова на стекле появлялись одно за другим. «Вернул откуда?» «Не знаю, но я не хочу здесь находиться!» Раздался громкий треск, и большое зеркало покрылось паутиной трещин, словно кто-то с силой ударил в самую его середину. Лиза с криком отпрянула назад. В разбитом зеркале возник неясный силуэт, но это было не ее отражение. От следующего удара распахнулось окно, а стекла разлетелись вдребезги. Осколки с грохотом посыпались на мраморные плитки пола. Девушка метнулась к двери. В ту же минуту зеркало за ее спиной буквально взорвалось. Осколки полетели во все стороны. Лиза закричала. Тут дверь туалета вдруг начала закрываться сама собой. Девушка едва успела проскочить в щели. Дверь за ее спиной с грохотом захлопнулась. Лиза споткнулась и полетела на пол в коридоре. Из вестибюля донесся топ. Под к ней подбежали Тимофей, Марьяна и Алена Александровна. «Что за крики?» — испуганно воскликнула Сухорукова. «Что еще стряслось?» «Ты как?» — быстро спросил Зверев. «Там?» — Лиза обессиленно показала на дверь туалета. «Там есть кто-то или что-то?» Марьяна потянулась к дверной ручке, но девушка остановила ее. «Не входите, там все в осколках. И кто-то пытался говорить со мной». Женщины тревожно переглянулись. У Тимофея по коже побежали мурашки. «Да что же это такое?» — испуганно пролепетала Алена Александровна. «Это уже ни в какие ворота не лезет! Что у нас происходит?» «Кажется, привидение вновь дало о себе знать», — произнесла Лиза, поднимаясь на ноги. «Она сказала, будто нечто вернуло ее сюда, и ей здесь не место». «Она?» — нервно переспросила Алена Александровна. «Я же говорила, что это женщина!» — вставила Марьяна. «Что-то завелось в этом музее, что-то темное, непонятное и очень злобное, и нужно поскорее с этим разобраться». «Разберемся, даже не сомневайся», — заверила ее Сухорукова. «Мне нравится этот музей и этот город, и никто не посмеет выгнать нас отсюда, будь это хоть трижды мертвый злодей». «Если потребуется, мы поможем», — добавил Тимофей. «Только скажите». «Спасибо за поддержку», — поблагодарила его Алена Александровна. «Нам нужно тщательно все обдумать, выработать план действий. Но сейчас пора расходиться. Поздно уже». «Да, идите уже отсюда и передай привет своему папке», — со смехом сказала Тимофею Марьяна. «Скажи, что я ему не завидую. Какая кобра в жены досталась». Алена Александровна моментально покраснела, как помидор, а Тимофей подумал, что не стоит передавать эти слова Егору Звереву. Они с Лизой попрощались с женщинами и вместе забежали в подсобку за плащом. Покинув музей, Тимофей и Лиза решили прогуляться к Змеиному озеру. Девушка еще не успела здесь побывать, и все ей было в диковинку. Она с восхищением смотрела на огромные вековые сосны с замшелыми стволами, растущие вплотную друг к другу, на островерхие горы, подпирающие темное небо за блестящей гладью озера. По воде стелился густой белесый туман. Он обволакивал яхты, рядами покачивающиеся у причалов местного яхт-клуба. Какие-то темные птицы с пронзительными криками кружили над туманным озером, иногда пикируя к самой воде за рыбой. «Как здесь красиво!» — выдохнула Лиза. «И сказочно! Прямо фэнтези про русалок и лесных монстров!» На темной глади озера дрожал свет прожекторов с территории яхт-клуба. «Не думала, что в таком маленьком городе есть свой яхт-клуб», — призналась Лиза. «Ну, тут, конечно, не новый Ингершам, но тоже неплохо. Люблю приходить сюда и смотреть на яхты», — сказал Тимофей. «В Санкт-Петербурге я такого не видел, хотя там есть настоящий порт. Но он все же не такой красивый, и сами корабли там куда больше. А здесь мне нравится наблюдать, как яхты и катера качаются на воде. Это как-то умиротворяет». «Тогда тебе точно понравится в Новом Ингершаме. У нас и море, и яхты, и катера. А еще можно заниматься дайвингом. Тебе приходилось когда-нибудь нырять с аквалангом?» «Никогда. Да я и без акваланга никогда не нырял. Есть только в бассейне». «Когда-нибудь мы съездим к морю вместе, и я тебя всему научу», — пообещала Лиза. «Клянешься?» «Зуб даю». Возникла минутная пауза, а затем оба громко расхохотались. Несколько минут они просто стояли рядом, молча наблюдая, как одна из яхт медленно отплывает на середину озера. «Иногда мне кажется, что это происходит не со мной», — призналась вдруг Лиза. «Что именно?» — уточнил Тимофей. «Все это», — девушка обвела руками вокруг себя. «Всю жизнь я считала, что у меня никого нет. И вдруг оказалось, что у меня богатый отец, огромный особняк и куча злобных родственников. А еще все эти чудеса, что происходят вокруг. И ты». «Я?» «Месяц назад я и представить не могла, что буду встречаться с парнем, который, к тому же, носит ту же фамилию, что и я». «Ты сменила фамилию?» — удивился парень. «Отец настоял. С недавних пор я тоже Зверева, как и все вы». «У нас очень запутанные семейные отношения», — поморщился Тимофей. «И не говори. Но оно того стоит. Общаясь с тобой, Оксана, я совершенно забываю о присутствии в моей жизни Анфисы и Ирины. — Рад это слышать, — улыбнулся Тимофей. Больше он не успел ничего сказать. Лиза приникла губами к его губам. Он обнял ее за талию и прижал к себе. Потом они долго бродили по осеннему лесу, шурша сухими опавшими листьями, которые лежали под ногами толстым ковром. Быстро темнело, и уличные фонари на территории яхт-клуба светили все ярче. — А что еще тут есть поблизости? — спросила Лиза. — Какие-нибудь интересные места, где можно погулять? — Неподалеку отсюда в лесу стоят развалины старого детского лагеря, — начал перечислять Тимофей. — Еще есть заброшенный отель у дороги, ведущей в горы, старая лесопилка и развалины сгоревшей психиатрической лечебницы. — Романтика просто зашкаливает, — рассмеялась Лиза. — Ты в такие места обычно водишь девушек? — По правде сказать, я еще никого никуда не водил. — Такой симпатяга, — удивилась она. — Но я думала... — Что? — Что ты просто обманываешь меня? — Нет, я говорю правду. «Практически всегда», — немного подумав, исправился Тимофей. Лиза снова рассмеялась. Они продолжили прогулку и скоро внезапно вышли на большую круглую прогалину, выложенную старыми растрескавшимися каменными плитами. По диаметру поляны в зарослях кустарника торчали 5 темных каменных идолов, изображающих каких-то чудовищ на задних лапах. «Что это?» — удивилась Лиза. «Какие жуткие твари!» «Не знаю», — нахмурился Тимофей. «Я никогда не бывал здесь раньше. Похоже на место, где когда-то творили древние обряды». «Верно. Эти идолы. У меня от них мороз по коже». «Тогда пойдем быстрее», — предложил Тимофей. «Куда-нибудь в более уютное место». «Да, действительно, лучше поспешить», — согласилась Лиза, покосившись на ближайшего идола. Тимофей хотел снова поцеловать ее, но тут из-за камней показались какие-то темные фигуры. Присмотревшись, Тимофей и Лиза поняли, что это три девушки в длинных черных плащах-дождевиках с капюшонами. Казалось, они что-то ищут в высокой сухой траве. Поначалу Зверев принял их за припозднившихся грибников, но когда те при виде его застыли на месте, Тимофей сам на миг лишился дара речи. Перед ними стояли беглые вещи и сестры, трио в полном составе — Сабина Феррес, Татьяна Купала и Алика Миронова. Девушки держали в руках матерчатые сумки, из которых торчали пучки трав, и какие-то сухие ветки. «Зверев?» — изумленно произнесла Сабина. «Вот так неожиданная встреча!» Татьяна и Алика глумливо захихикали. «Что вы здесь делаете?» — грозно нахмурился Тимофей. «Прогуливаемся. Собираем целебные травы», — начала перечислять Купала. «И не совсем целебные растения для наших особых ритуалов». «Вас все ищут». «Пускай ищут», — рассмеялся Лика. «А мы вот где, и совсем недалеко от Академии». Все три одновременно двинулись ему навстречу, медленно расходясь в стороны по каменному кругу. Полы черных плащей шуршали по сухим листьям. «Вы знакомы?» — осторожно поинтересовалась Лиза. «Они черные ведьмы», — вполголоса пояснил Тимофей, пристально следя за передвижениями троицы на поляне. «Вещи и сестры». «Психопатки, воровки, некромантки, а еще они пару раз пытались меня убить!» Лиза побледнела. «А это кто такая?» — с неприятной улыбкой спросила Сабина, приближаясь к Зверевой. «О, знакомая личика! Та самая девица, о которой мы столько слышали!» «Сестра Ирины Зверевой?» — удивилась Алика. «Надо же, они и правда на одно лицо!» «А вы неплохо осведомлены», — ответила Лиза, гордо вскинув голову. «Слухами земля полнится», — ухмыльнулась Сабина. «А мы отлично умеем слушать». «Зря ты связалась с этим парнем, детка, с ним опасно иметь дело», — вкрадчиво произнесла Татьяна, обращаясь к Лизе. «Вокруг него постоянно творятся какие-то неприятности». «Поэтому ты сделала очень дурной выбор», — подхватила Алика Миронова. «Он принесет тебе одни лишь беды. Например, встречу с нами». «Проваливайте отсюда!» — хмуро бросил им Тимофей. «Не то неприятности начнутся у вас!» «А ты сохранишь в секрете нашу неожиданную встречу?» — спросила Купала. «И не подумаю!» «Глядите-ка, он нам угрожает!» — умилилась Сабина. «Разве ты не помнишь, как мы едва не прикончили тебя тогда на стадионе? Как вы с Сергеем Бельцевым тогда перепугались?» «Кстати, как он поживает?» — спросила Купала. «Помнит нас?» И вещи и сестры громко расхохотались. а затем подошли еще ближе, образовав ровный треугольник вокруг застывшей парочки. «Какая странная у нее аура!» — Сабина словно принюхалась к Лизе. «Необычные флюиды!» «О, за ней по пятам следует тьма!» — согласилась Алика. «Занятно!» «А ты сама-то об этом знаешь?» — спросила Купала. «О чем вы?» — испугалась Лиза. «Тьма давно выбрала тебя», — пояснила Татьяна. «Но в жертвы или в фаворитки сложно сказать». «Странно. Я вижу черный внедорожник, сестры. А вы его видите?» «О, да!» — подхватила Феррес, прищурившись. «Он преследует ее по пятам». Взгляд всех трех девушек затуманился. Они будто видели то, чего не видели ни Лиза, ни Тимофей. «Черная машина», — проговорила Алика Миронова. «И черная женщина. В твоей жизни случится нечто очень плохое», — с уверенностью заявила Татьяна Купала, напугав Лизу еще больше. «А может, уже случилось?» — захихикала Алика. «Встреча со Зверевым. Или с нами?» Юные ведьмы снова глумливо захохотали. Тимофей вдруг понял, что начинает злиться. «Оставьте нас в покое!» — жестко сказал он. «А не то!» — Сабина вдруг ткнула в Лизу указательным пальцем с длинным черным ногтем и забормотала, злобно прищурившись. «Наивный и глупый пирожочек, ты присядь на тот пенечек, отдохни от суеты, я не жертва, жертва ты!» Алика усмехнулась и продолжила, направив руку с острыми черными ногтями в направлении Тимофея. «Не гуляй там, где не надо. Ведьма брызнет в тебя ядом. Успокоишься навек, жалкий глупый человек». «Что они делают?» — растерялась Лиза. «Наводят порчу», — догадался Тимофей. «Вот злобные твари». «Что? Но зачем?» «Это доставляет нам удовольствие», — прошипела Сабина Феррес. Тимофей закрыл глаза и напрягся. А Татьяна Купала тем временем начала читать завершающее заклинание. «Бородавками покройся, желчью собственную мойся, пусть краса твоя уйдет! К вещим сестрам перейдет!» Тимофей издал мощный рык и мгновенно воспламенился. Вокруг пары выросло кольцо огня, желтое пламя с ревом взметнулось в темное небо, а в следующую секунду рванулось в стороны, не дав ведьмам завершить заклинание. Вещи и сестры с громким визгом разлетелись в стороны, перекатившись через головы и растеряв свои сумки. Тимофей всем телом подался вперед и с силой топнул ногой. Мощная струя пламени ударила в спину Сабине Феррес, и та с истошным воплем кинулась в лес, мелькая среди черных деревьев. «Что ты сделал?» — вытаращила глаза Купала. «С нашей последней встречи я слегка изменился». Зверев только глянул в сторону Татьяны, и накидка той воспламенилась. Следующей вспыхнула и Алика Миронова. Сбросив плащи, юные ведьмы с криками бросились прочь, ломая кусты и ветки. «Еще раз попадетесь мне на пути, устрою такую инквизицию, что не обрадуетесь!» — рявкнул Зверев им вдогонку. «Лиза!» смотрела на него с благоговением, смешанным со страхом. Тимофей тут же отозвал силу, и пламя исчезло. Парень осмотрел свою дымящуюся, почерневшую одежду. Кое-где сквозь дыры виднелось обнаженное тело, покрытое пятнами копоти. Он виновато взглянул на девушку. — Я напугал тебя? — Прости. — Думаю, эти девчонки испугались куда больше, — сдержанно ответила Лиза. — Но это было потрясающе. Ты действительно сильнее их. Надеюсь, больше они к нам не сунутся. Но то, что они здесь околачиваются, очень плохой признак. Значит, они скрываются где-то совсем рядом. Ждут чего-то. Что-то случится, и совсем скоро. К тому же ты слышала их предсказания. Может, они просто хотели нас запугать? Но черный внедорожник и черная женщина. Ты знаешь, о чем они говорили. Лиза знала, он видел это по ее лицу. Они ведь до сих пор не выяснили, кто убил ее сводную сестру, а затем покушался на них самих по дороге из Нового Ингершама. «Я уверена, ты сумеешь нас защитить», — Лиза притянула его за шею и поцеловала. Но после всего случившегося гулять как-то расхотелось. Они развернулись и направились в сторону города, а по Змеиному озеру продолжал расползаться густой туман.